Я не стал дожидаться, оттолкнулся от берега и тихонько переправился обратно. Челнок я привязал на старом месте и решил, что переночую в нем. Спал я неважно. Почему-то никак не мог уснуть, все думал, и каждый раз, как просыпался, мне чудилось, будто кто-то схватил меня за шиворот. Так что сон не пошел мне на пользу. В конце концов, я и говорю себе: нет, так невозможно. Надо узнать, кто тут есть на острове вместе со мной. Хоть тресну, да узнаю. И после этого мне сразу стало как-то легче. Я взял весло, оттолкнулся шага на два и повел челнок вдоль берега, оставаясь все время в тени. Взошла луна. Там, где не было тени, было светло почти как днем. Я греб чуть ли не целый час. Везде было тихо, и все спало мертвым сном. За это время я успел добраться до конца острова. Подул прохладный ветерок, поднимая рябь. Значит, ночь была на исходе. Я шевельнул веслом и повернул челнок носом к берегу. Потом вылез и, крадучись, пошел к опушке леса. Там я сел на бревно и стал смотреть сквозь листву. Я увидел, как луна ушла с вахты, и реку начала заволакивать тьмой. Потом над деревьями забелела светлая полоска, и я понял, что скоро рассветет. Тогда я взял ружье и, на каждом шагу останавливаясь и прислушиваясь, пошел к тому месту, где я наступил на золу от костра. Но мне что-то не везло, никак не мог найти то место. Потом смотрю, так и есть. Сквозь деревья мелькает огонек. Я стал подкрадываться осторожно и не торопясь. Подошел поближе. Смотрю, на земле лежит человек. Я чуть не умер со страху. Голова у него была закутана одеялом, и он уткнулся носом чуть не в самый костер. Я сидел за кустами, футах в шести от него, и не сводил с него глаз. Уже почти рассвело. Скоро человек зевнул, потянулся и сбросил одеяло. Смотрю, а это Джим, негр мисс Отсон. Ну и обрадовался же я. Говорю ему: «Здорово, Джим!» и вылез из-за кустов. Он как подскочит, да как вытаращит на меня глаза, потом бросился на колени, сложил руки и начал упрашивать: «Не тронь меня, не тронь, я никогда мертвецов не обижал, я их всегда любил, все, что мог для них, делал. Ступай обратно в реку, откуда пришел, оставь в покое старика Джима, он с тобой всегда дружил».